подходили к концу регенераторы и силы. 8 часов непрерывного боя сократили количество бойцов на треть. Особенно, когда роботы перестали идти в рукопашный бой и стали планомерно обстреливать обороняющихся. Но, пожалуй, это и стало их финальной ошибкой. Тактика была более эффективной, но медленной. Именно этих 15 минут и не хватило железкам для победы. Рядовой состав добытчиков ценой чудовищного размена прорвался к штурмовикам. 1 к 20. На многих даже брони не было, только легкие боевые комбинезоны и кислородные маски. Но они принесли боезапас для оружия и батареи для брони, а также выстояли целую минуту в последующей атаке. Никто не выжил, но добытчики дали время на подготовку для штурмовиков. Залившись химией по самые брови, сводный отряд воспрял духом и обеспечил оборону еще на полчаса. Этого хватило, чтобы разобраться с основной массой противника и доставить свежую бригаду штурмовиков, которые успешно справились с задачей по уничтожению платформ. Даже 2 везучих мышей, успевших своим ходом долететь до десантных челноков после взрыва, сохранив полученные данные, и естественно меня, и остальных очнувшихся. На этом в принципе захват платформы Skynet был закончен, и только группа легионеров с сотоварищами не участвовала в общем безобразии, потому что бравый техник Рей по прозвищу Ртон сумел взломать систему периметра и заблокировать все подходы к позициям, а мыши Кон уже 8-й час находился в шаманском трансе, прокачивая через себя потоки информации, и помещал структурированный пакет данных их в кусок окровавленной плоти с накопителем внутри, потому что свои наполнители давно заполнились. Мой бывший исследовательский модуль для снятия параметров оказался к месту снова. Вот только за это я получу отдельно от научного руководителя. Противостояние длилось еще 3 дня. Волны космических кораблей накатывались друг на друга. 3 раза я брал приступом платформы врага, только с задачей уничтожить. Каждый нес тактический заряд и просто прорывался до реакторного отсека. 3 смерти, 3 выполненных задачи. Потом поток иссяк. Оказалось, первые вычислили перевалочный пункт, расшифровав данные. После чего транспортный хаб Скайнета был обречен. В великом противостоянии корпорации потеряли 7 флотов прорыва, 2 огневой поддержки, 4 линейных. Нет, все не так страшно. Это по общему числу кораблей. В боях участвовало до 30 соединений. Они подменяли друг друга, чтобы избежать потери целого соединения. Корпорации воспользовались преимуществом в мобильности. Еще долго Аркан собирала добычу по системе и Нимов. Кристаллоиды не потеряли ни одного товарища, поэтому миссия превентивного удара по инфраструктуре искусственного интеллекта была признана успешной. Все штурмовики получили жирные бонусы. Одной лояльности мне капнуло 3000, не говоря уже про бонусы оборудования. На целый год хватит, даже если я буду вести ураганный огонь по всему подозрительному. В качестве исключения всем новичкам, участвовавшим в обороне Звезды Смерти, открылись читы и положила по 10 тысяч кредитов. В общем, в тот день никто не остался в стороне от великого побоища. Глава 29. Важные выводы. Произошедшие на орбите Мирании всколыхнуло весь совет корпораций. Они понесли серьезные потери. И это не финансы. Это материальная база космических кораблей в совокупном количестве 7 флотов, что снизило темпы подготовки к самому главному событию. Плановому терраформированию планеты для победителя соревнований срок сдвинулся на год. Можно было не форсировать восстановление потерянного. Основные силы сохранены. Ни одно подразделение не уничтожено в полном составе. Временно перейти на экономный график работы. Но все знали, это путь в никуда. Проблему все равно нужно будет решать. В первую очередь космический флот был гарантом защиты от внутренних конфликтов. Разумные корпоративного совета понимали, что в ближайшее время даже железякам не собрать армаду, а если и соберут, то их встретит экспедиционный флот, который уже сейчас уничтожил 3 крупных перевалочных пункта Скайнета. По 2 остальным адресам было пусто. Роботы своевременно эвакуировали все оборудование, оставив только мусор. Поэтому альфы свернули операцию, но расшифровка данных все еще продолжалась. Звезду Смерти заполонили эксперты Иллидов. Йоны потрошили программное обеспечение, а Дорисреями наслаждались законной славой. Их привлекли к работе, как признанных экспертов противодействия защитных систем искусственного интеллекта. И теперь каждая бригада техников на платформе была оснащена блоком снятия показаний. Можешь гордиться, тебе еще премия выписана. Правда, не в кредитах. Обрадовал меня научный руководитель. Инженерный корпус откупился 1000 баллов и открытием доступа в рейтинг. Так сказать, признание заслуг. Йон откровенно смеялся. Уж по этой стезе я не пойду точно, а полученного приза хватит только на одно серьезное улучшение оборудования. Ладно, не об этом сейчас, разочарованно вздохнул я. Как наши патенты? На удивление хорошо. Твои дорогущие игры в генетику естественно оценили по минимальной планке, подтвердил ожидаемые опасения кристаллоид. По 300 лояльности на каждую позицию, с кредитами беда, сам видел, сколько активов было задействовано и потеряно, поэтому всего 2000, это тебе, мне 6, естественно 1500 лояльности исключительно для тебя, смотри, так скоро реально во все рейтинги войдешь. Красн не мог упустить шанса посмеяться надо мной, мне, как кандидату многое было закрыто, простая предосторожность. Слишком много случаев нарушений устава было со стороны новичков, во благо родной планеты, только запреты просто так не рождаются, они написаны кровью, не тысяч, целых цивилизаций, исчезающих из-за благих намерений ускорить развитие за счет чужих достижений. Вселенная не терпит паразитов, потому, что они убивают носителя. С деньгами сейчас у меня был полный порядок, в последнее время затраты минимальны. Подопытные сами оплачивали свое обеспечение, добровольно добывали требуемый генетический материал, сознательно шли на риски, стоически терпели мои издевательства, и даже были за все благодарны. Прелесть, а не работа. Да, запас в 23 580 кредитов можно назвать ощутимым, и благодарность корпорации вполне достойна, но сложилась ситуация, при которой в целом мне деньги уже и не нужны. Находясь в научном корпусе, мне были доступны многие расходные материалы. Созданный фонд резервной астры тоже содержался в счет исследовательской деятельности. Вернее, расходный биологический материал добывали рейдеры научного центра. Более подготовленные группы на службе ученых добывали опасные образцы. Организация процесса была оптимизирована на высоком уровне. Поэтому потратить кредиты я мог на оборудование и вооружение, но имеющегося у меня было достаточно, и бонусов снабжения мне было отсыпана масса, особенно за последние 4 дня, как и баллов рейтинга штурмовиков, а с удвоенной меткой командующего, половина бойцов догнали старичков. Правда, зависти и обид не было, только искренняя радость, работы для бойцов найдется. Как ни странно, основным занятием для них было участие в играх инсектоидов. С их врожденной агрессивностью и ориентацией на экспансию жизненно необходимо спускать пар, что происходило в военно-тактических сражениях, в одном из которых мы поучаствовали в рамках подготовки к обороне Мирании. Теперь осталось дождаться окончания 10-летнего контракта и купить космическую яхту, возить жену по земной орбите, съязвил я, ну во-первых не жену, а любимую девушку. Проявил знание законов Российской Федерации пришелец, а во-вторых не дадут. Нужно будет разрешение на полеты от стран Большой Двадцатки. Ты все мои мечты решил разбить сегодня. В очередной раз разочарованно вздохнул я. Нет, только скорректировать. Можешь ей показать орбиту Мирании, парировал Красн. Так нельзя же вывозить живых за барьер, возразил научному руководителю. За барьер в своей галактике, а в другой пожалуйста. Только придется получить разрешение Совета 9, лично, обрадовал Йон, оговорки, нет не думаю, информация, важная, значит в своей галактике я не могу за барьер вывести землянина, а на Мирании он может беспрепятственно разгуливать, так Рей тоже там живут, правда они все сплошь инфицированы, стоп, дети, у них рождаются дети, это точная информация, и самолично их видел. Лиза ведь тоже выросла на Мирании, но при этом планета кошаков все равно не стала открытой. «Почему барьер пересекают на световой скорости?» – спросил напрямик у кристаллоида. «Этой информации не было в моих данных. Возможно, она появилась бы при пересечении десятитысячного показателя. Но мне здесь и сейчас дают понять, что есть возможность узнать больше. Основной показатель зрелости расы – возможность преодолеть барьер живым. Если люди смогут это сделать с черепашьей скоростью, то пожалуйста», – начал отвечать издалека Красн. Но пока такое не получалось ни у кого, а на световой скорости разумный еще какое-то время остается живым, меньше десятой доли секунды, но живым, и поэтому барьер снимается, пилот гибнет в любом случае, задумчиво пробурчал себе под нос, по-другому никак, если не веришь, можешь поинтересоваться у Иллидов, глядя мне в глаза серьезно сообщил Ксенос, руководство Атлантов надеется на тебя, попросило меня обсудить серьезные темы, зная пытливый ум землян, которые для ответа на простые вопросы, готовы создать массу сложностей себе и другим. Теперь все понятно. Мне и самому приходила в голову эта мысль. Требуется миллиарды лет для появления хотя бы зачатков разума. Человечеству понадобилось 20 тысячелетий для достижения текущего уровня развития, а потерять все можно за годы. Темные века – яркий пример. Вдруг на отрезке в 12 тысяч лет обнаруживается 39 развитых рас и еще два десятка готовых шагнуть в открытое плавание, не говоря уже о десятках несчастных, разрушивших свой мир и сейчас отчаянно пытающихся выжить. Мы все в разных вселенных, и единственное, что нас связывает, это астра, паразит, инфекция жизни. Вижу, по глазам, ты меня понял, удовлетворенно кивнул пришелец, снявший маску добродушного доктора. Не стоит напоминать, что эти знания не скрываются. Просто для понимания смысла жизни нужно пройти длинный путь. Тебе немного помогли, а то еще проведешь какой-нибудь эксперимент с последствиями. Например, уничтожишь научную работу, которую вели аж целую неделю, и возлагали надежды на нее. Вернул свой дурашливый вид безумного профессора научный руководитель. Все-таки напомнил, не удержался. В любом случае победителей не судят. Твои коктейли до сих пор находятся на оценке. Я думаю, это перспективная разработка, продолжил Красн. Под это можно даже набрать своих людей, подчеркнуто нейтрально сообщил Кристаллоид. Конечно, своих, естественно, людей. Для этого все и затевалось. Только съезжу в отпуск, на Мальдивы, вернее на Канары. Там официальная база и яхта. Правда, обычная, но зато не требуется разрешение. Отличная новость. Вот только с этими боями половина информации из головы вылетела. Остались только формулы, а подробностей нет. Обновишь мне выкладки, которые я послал. Попросил по-братски коллегу. И пакет данных по управлению яхтой. Я могу заплатить. Пойдем уже, я наелся. Ты, кстати, тоже все уничтожил. Сидим здесь, место занимаем. Немного поработаю сверхурочно. С тебя 100 кредитов. Серьезно ответил Красн. Эй, а что так дорого? Там делов то на 5 минут. Возмутился я. Ты же хочешь, чтобы я распотрошил стандартный пакет данных по управлению транспортом и вытащил оттуда только яхту. А это время. Улыбнулся пришелец. Не, ставь стандартную. Погорячился. Тогда 50. Без пилотирования. Забросил наживку хитрец. Понял. 100 с носа. Все по максимуму. Признал обоснованность требований руководителя. По максимуму 150. Договорились. Ты слишком очеловечился. Не упустишь даже кредита прибыли. Вздохнул я. У меня большая семья, а наша планета еще пару тысяч лет непригодна к полному терраформированию. Поэтому приходится крутиться. Квартирный вопрос нас портит, ответил Кристаллоид. Не уверен за точность последней формулировки, но переводчик отработал именно так. Хоть мы и общались на всеобщем корпоративном, но ядро все равно старалось оперировать понятными мне лингвистическими конструкциями. Признаю, был неправ. Семья – это святое. Сам такой, покаялся перед Ксеносом. Знаю, потому и серьезно к тебе отношусь. Пришли уже, я в операторскую. Тебе как обычно в 78-ю. Ладно, пока работают мастера, давай проверим себя. 1. ЦНС. Амбидекстрия. 6. Ускорение обработки сигналов. 2. Органы чувств. Развитие контрастного зрения. 26. Усиление периферического обзора. 3. Железы внутренней секреции. Общее развитие. 193. 4. Периферийная нервная система. Укрепление парасимпатической системы. 13. Дублирование ЦНС. 5. Сердечно-сосудистая система. Укрепление сосудов. 24. Замедление сердечного ритма. 6. Опорно-двигательная система. Укрепление костной ткани. 36. Скоростное усиление. 7. Дыхательная система. Увеличение количества кислорода. 39. Увеличенный объем легких. 8. Пищеварительная система. Усиление пищеварительных ферментов. Всеядность. 72. Учебные программы. 1. Продвинутый курс скаута. Тактическое использование основного и альтернативного вооружения, перемещение и бой. 79. 2. Генетическая модуляция. 79. 3. Общая фармацевтика углеродных форм жизни. 90. 4. Структуризация памяти. 36. 5. Управление транспортом расширенный. 15. Как обычно, вывел только изменившиеся показатели и понял, что развиваюсь по пути рейдера, а не ученого. Стрелять по-македонски, быть крепким как камень и замечать врага в момент, и при этом не обделаться. Чувство под контроль. С другой стороны, сложно ждать иного результата, когда большую часть времени в тебя стреляют, тыкают заточенными железками и пытаются сожрать или взорвать. Это не сидячая работа в лаборатории. Полевые испытания сплошные. Отсюда все мои достижения. Нельзя добиться серьезного прорыва без комплексного подхода с научным обоснованием. Пока я только совершаю танцы с бубном, собирая уже известное. Сметаю крошки со стола, превращая в удобоваримую конструкцию, просто красиво оформив. Я заметил, что в принципе исследования в области влияния астры на разумных ведутся по остаточному принципу. Возможно, я просто не дорос до полного доступа к этой информации. С другой стороны, такой подход имел место быть без всяких интриг. Позиция, что помощь утопающим их личная забота, вполне в духе корпоративной политики. В поле получают рабочий результат, который можно исследовать. И не нужно перебирать миллион комбинаций для поиска действующей. Столько естества испытателей под началом бегает. Достаточно только замотивировать. А это корпораты умеют. Вполне разумно, ведь в целом основная добыча ведется астронавтами со средними показателями. И эту тенденцию не изменишь. Значит, изначально закладывать в планы нужно именно такие расчеты. Чем придумать себе идеальный план с опорой на терминаторов, а потом сорвать выполнение из-за малочисленности исполнителей. Ведь всем свойственно ошибаться или просто переоценивать свои силы. То ли дело середнячки. Четко знают границы своих возможностей, но при случае могут добавить. Была бы цель. Поэтому мои изыскания для идеальных солдат корпораций проигрывают быстрым и дешевым решением китайского гения. Но на этот раз я нащупал нужную жилу. Буду ориентироваться на массового потребителя. И уже две наработки есть. Кристаллическое чутье и регенерация. 15% остаточная мутация на отдыхе. И 100% при астральном воздействии. За счет генетического материала реев, зангов и лейтов, обходящего генетические блокировки. Подходит для землян на 100%. Скорость восстановления зависит от уровня астры. Можно мгновенно, можно за 12 часов, вместо 2 суток прежнего срока. Это при наличии нужного компонента, которого может и не быть, ввиду крысоватости некоторых землян. И такая ситуация возможна по всем астронавтам. Не думаю, что люди являются абсолютным воплощением пороков. Поэтому, входя в личные покои под номером 78, который мне скоро впечатается в подсознание, я весело насвистывал. Приняв освежающий душ, оделся в парадную униформу и позвонил дежурному. Уточнив у него нужный номер, поблагодарил его. На обратном конце спутникового сигнала ответил миловидный женский голосок, сообщив ей свою просьбу. Получил ответ о возможности выполнения и время ожидания окончательного решения. 2 часа. Успею домой. С этими перемещениями я совсем потерял счет времени. Август подходил к концу. Я ехал домой. Был расслаблен и доволен жизнью. На счету были деньги. Впереди еще 6 дней отдыха. И только вбитая в подкорку мозга рейдерская привычка заставила перебрать пистолет самозарядный специальный. Положенное по штату оружие было в норме. Дослав в ствол 7-й патрон, я поставил его на предохранитель и добил магазин. Рефлексы, ничего не поделаешь. Я бы топорик бы взял, но нельзя было. Разрешение на него не выписывали. Заранее вызванное такси ждало меня на стоянке. Маршрут я задал заранее. Цветочный, ювелирный и ресторан. Расписание жены тоже мне сообщили. Осталось только встретить женщину и утащить в пещеру, предварительно оглушив ее подарками. Пока ждал Алину, мне пришел ответ. Договор на 500 000 рублей, аренда для отдыха виллы на Канарах и предварительное согласие работодателей на отпуск за свой счет 4 моих родственников. Остальные свободны как ветер, но о приятном сюрпризе узнает моя жена, то есть любимая женщина, как правильно сказал Красн. А вот и она. На сегодня дела закончены. Все потом. Глава 30. Важные планы. Море, солнце, пляж и абсолютное нежелание думать. Именно такое состояние охватило меня в первые 2 дня. Я вяло отвечал на такие же ленивые вопросы родственников. Отец взахлеб нахваливал подаренный винчестер. Он, конечно, был оригинальным, но в части надежности и точности превосходил его в разы. Все-таки пришельцы не умели делать плохо. Батины приятели проявили живой интерес к диковинке. Пришлось немного оживиться, поверхностно изучив пожелания непоследних людей из силовых ведомств. Пригодится в любом случае. Даже несмотря на прикрытие от центурии, не стоило бездумно ставить все на одну карту. Это не мой принцип. В конце концов, рысь промышлял антиквариатом и сам заработает. И я в накладе не останусь. Все важные разговоры состоялись на 3-й день отдыха. Начал с отца, как с самого адекватного и опытного в организации непростых дел. Бать, есть возможность прекрасно провести время, но тебе придется отказаться практически от всего. После подписания контракта ты изменишься, и современной медициной это не объяснишь. Начал я с негативных моментов, ведь известно, чем старше человек, тем сложнее ему ломать уклад жизни. Это мне было легко, все свое время я отдавал долги, семье, армии, государству, не без прибыли для себя. Делал это без отвращения, не страдал и был даже счастлив, но в моменте ощутил необходимость перемен, и они меня нашли. По большому счету для этого не пришлось кардинально менять биографию. Ну, помолодел. Результат прохождения детоксикации организма по древним тибетским практикам в эксклюзивной клинике на Алтае. Пропал со всех радаров. Решил осуществить детскую мечту, совершив кругосветное путешествие на своей яхте. Откуда плавсредства? Выиграл в лотерею. Просто повезло. Со старшим поколением не пройдет такой фокус. Только новые личности, новое место жительства и частичное изменение биографии. Не самый плохой вариант и не самая высокая плата за открытие реальных возможностей для профессионального роста. Выход на вселенский уровень. С приятным бонусом в виде неограниченного времени для творческих поисков и плодотворной работы. Без последнего долго терпеть не будут. Это только на земле родители прощают детей, занятых поиском себя до 30 лет. Да и то не везде. Корпорации ценят эффективность и массовость. На себе ощутил. Надеюсь, ты ни одному мне предлагаешь. Понял отец суть вопроса правильно. Я в отличие от тебя связан узами брака. Ирония в чистом виде. А то он не знает, что семья превыше всего. И штамп в паспорте только бюрократический символ. Для многих сродни клейму. Правда, это клеймо призвано в первую очередь защищать права ребенка. Ведь с женой можно заключить брачный контракт, а с детьми не предусмотрено юридических отношений, пока не воспитаешь полноценного, здорового и самостоятельного члена общества, а лучше двух, и государство будет стоять крепко на ногах. Решишься на третьего, считай, внес вклад в прирост мощи Родины. Очень смешно, в идеале все находящиеся здесь войдут в мою группу. Некоторые со временем, успокоил Павла Ильича Карова, есть вариант последовательного исполнения плана, думаю начать с самых возрастных родственников. Пожалуй, они уже оценили преимущество работы с конторой. Разумно. Я проведу работу. Ответ нужен будет, как обычно, через 2 недели, догадался батя. Да. Дополнительно брось клич среди коллег. Поищи генетиков, пенсионеров, но вменяемых. Можно молодых, моей возрастной группы. Не побрезгуем и совсем юными гениями. Но только у них должно быть 2 детей. Или невозможность их иметь. Перечислил я требования. Поищем. Думаю, месяца хватит. Пущу слух, что планируются сверхсекретные исследования, спонсируемые государством, и нужны опытные специалисты. Отец замолчал. Мы вместе блаженно потягивали коктейли из высоких стаканов и любовались прекрасными женщинами, которые весело плескались в набегающей волне Атлантического океана. Что, Алина, согласна пойти с тобой? Уточнил отец после 10 минут молчания. Пока нет, беспокоиться о дочери, но время у нее есть, и много, улыбнулся я, махая жене и дочери рукой. Потрясающая способность у женщин, знают, когда о них говорят. Точно, мы уже 10 минут на них смотрим и только сейчас твои среагировали, а Катерина даже не обернулась, согласился со мной отец, и в тот же миг маман приветливо начала жестикулировать. Точно магия. Пойдем уже искупаемся, и вытащим стариков на прогулку, нечего яхте простаивать. Радостно произнес я, заодно братьев оторвем от бара, на сегодня можно забыть о ярких вспышках взрывов, пороховой гаре и мертвых животных, о постоянном чувстве опасности. Правда, даже на отдыхе пояс украшал оружие, отличный охотничий нож, мало ли какие акулы плавают рядом, и ружье для подводной охоты всегда было на яхте, ведь дайвинг – это так прекрасно, каждый должен это попробовать. На крайний случай пистолет тоже со мной, на капитанском мостике. Впереди еще 3 прекрасных дня со своей семьей, заслуженных тяжелой работой, которая только началась, и я не дам никому лишить меня этой возможности. Неделя прошла плодотворно, предварительные договоренности были достигнуты, поставленные задачи в виде полноценного отдыха выполнены, даже бизнесу братьев я смог помочь, у них была проблема с поставкой товара из-за границы, контора за малую мзду решила вопрос. Приятно быть полезным, теперь предстоит тяжелый разговор. Красн, надеюсь, наконец, то мои алхимические опыты были оценены. Сразу после приветствия перешел к делу. Нет ничего хуже неизвестности. Положительно. Отвалили по полной. 2000 лояльности. 20 тысяч кредитов. Только китайцы допилили формулы. Сделали на 20% дешевле без потери качества. Поэтому им отходит четверть награды. Обрадовал научный руководитель. Но принцип они не поняли. Просто подобрали составляющие попроще в производстве. Расчеты я перекину. Все работает. Проверено. Почему у меня немного гоповатый переводчик? Или Ксенос сам использует не самый интеллигентный слог? Когда-нибудь я это выясню. Это они умеют. Но мне нужны люди. Эти азиаты бандой трудятся. Числятся номинально рейдерами. А я впахиваю, как проклятый по основному профилю. И наукой занимаюсь по остаточному принципу. Пожаловался кристаллоиду, немного приукрасив ситуацию. Это им не помогло в этот раз. Вы первые. Список возможных наград прилагается. Загадочно улыбнулся пришелец. Тебе понравится. Ну, 5000 кредитов и 1500 лояльности мне уже понравились. А возможность привлечения в группу 2 исследователей для работы в лаборатории привела в восторг. Я правильно понимаю, что нужно только назвать имена, уточнил у Красна. Да, и побыстрее. Месяц подготовки – это упущенное время. Поэтому тебе нужно будет как минимум не снижать оборотов. Учитывая, что дорожку ты нащупал, конкуренты уже начали копать под тебя. Я оправил тебе схему развития и встраиваемые модули. Список программ и мои наработки для ядра. 14 тысяч кредитов. 1000 баллов лояльности и 1000 от техников прилагается. Список оборудования и оружия тоже. Бонусы возьмешь с моего счета. Разрешение на это ты получил. Быстро среагировал я. И просьба, организуй им нормальное обучение моим родственникам. Они могут быть впечатлительны поначалу. Возраст все-таки. 2000 кредитов, думаю, хватит на это. Не лично. Займется мой помощник. Всех денег не заработаешь. Вздохнул Йон. Зато процент за посредничество всегда можно установить. Усмехнулся на столь нетипичное поведение пришельца. Знания не должны доставаться даром, а то они обесцениваются. Глубокомысленно парировал научный руководитель. И мой совет, не сбавляй темпа. У вас есть челнок, используй это преимущество. Тем более благодаря тебе легионеры выплатили все долги, то есть выкупили все имущество и получили налоговые льготы, как рейдеры научного корпуса. Спасибо за науку. Именно так и поступлю. Только обеспечь меня, пожалуйста, новым исследовательским блоком. Внутримышечно, как мы любим. Намечается 3 дня массовых модификаций. Будет много интересного. Ответил любезностью Красну. Не учи отца делать детей. Был пространный ответ приводчика. Нужно будет узнать оригинал фразы, а то выходило смешно. Ведь как раз делать детей мы не можем. Сколько нас не учи, результат нулевой. Хотя если брать сам процесс, тогда это имеет смысл. На Миранию я отправлялся с улыбкой на устах. Прошло 5 минут после отправки легионеров, а Красн уже стоял на докладе у атлантов. «Ты абсолютно уверен в человеке?» – спросил местный глава отделения вербовки. «Абсолютно. У него поразительная способность превращать банальные наблюдения в работающий процесс. Порой сложный, но перспективный. Для решения задач по массовому внедрению у нас есть Целинь и его команда. С креативностью у них трудно, но оптимизация на высочайшем уровне», — подтвердил свое решение кристаллоид. «А что другая группа? Все время позади, может пора снять с них статус научного проекта?» — вспомнила Медуза, посмеиваясь. «В ближайшие полгода не рекомендую, там у специалиста другой подход, он фундаменталист. Пока незаметно, но он проделал огромное количество работы и с нормативами справляется. Информацию от обеих групп я ему поставляю. Думаю, в конце концов он сможет принести пользу», — защитил отстающего землянина Йон. «Последний вопрос. Считаешь привлечение новых участников проекта купиться? И сколько еще квот выделить?» «Несомненно, уже сейчас в копилку соревнования поступили неплохие вложения. Хотя это направление считалось не самым перспективным. По моим подсчетам нужно еще 5 мест», — уверенно сказал руководитель научного направления по работе с землянами. «Будет, но как обычно, только за заслуги, и ничего бесплатного», — напомнил глава. «Корыч сам понимает политику корпоративного совета и доказывает свою полезность. Будучи штурмовиком, он заинтересовал Пороса, и тот согласен отдать ему на опыты своего бойца. Там проблемы с балансировкой. Гарн вынужден работать на минимуме своих возможностей», — продолжил набивать цену подопечному хитрый пришелец. «Требуется только согласие с вашей стороны. Сами понимаете, как обстоят дела у гарнов с генетиками. Думаю, это не будет проблемой». По слухам, последняя оборона подняла вопрос о повышении боеготовности всех астронавтов. Слишком неравноценный был размен. Надо бережнее относиться к активам. Пусть попрактикуется на добровольце. Мгновенно оценил перспективы предложения Атлант. Я так и думал. Пойду обрадую несчастного приглашением в эксперимент. Радостно произнес Красн. Работа на Атлантов определенно приносила гораздо больше прибыли, чем в родной корпорации. Естественно, он отправлял с официальных заработков все необходимые налоги. Но взаимодействие с частным лицом не подвергалось налогообложению. Тем более Корыч для финансовой системы был еще неполноценным участником. Но и после операции в пределах 20 тысяч кредитов не проходили по налоговым спискам. А это на секундочку транспортный челнок. Без телепортации, но уже серьезно. Рысь за свой заплатил 40. Правда, самостоятельно телепортацию он мог организовать только с одной точкой, помимо Мирании, производственной базой группы, на орбите Арена-1, фермерской планеты Атлантов. Бесконечный океан и много водорослей, среднегодовая температура 25 градусов, и никаких промышленных объектов, все производство на орбите, идеальная экология. Куда же уходили налоги? На развитие и содержание научного, инженерного, технического, штурмового корпусов и свободных космических рейдеров. Вообще экономика корпорации всего Галактического Совета напоминала систему Римской империи в лучшие ее годы, которая вела свои дела по ксенофонту. Именно он ввел основные понятия об этой науке, определив ее, как правило ведения домашнего хозяйства, то есть хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. В результате этой деятельности непрерывно воспроизводится благо, обеспечивающее жизнь в данном случае всех разумных. А для удобства была введена система учета под эгидой Альф, вроде Центробанка, только советского образца, полностью подконтрольного Галактическому Совету и Совету Корпораций. По сути, просто финансовый инструмент. Даже полисы корпораций были устроены по типу римских гарнизонов, которые на 3/4 снабжали и обслуживали себя, а деньги, получаемые легионерами, опять уходили обратно в казну практически на 70%. Таким образом, центральной власти не требовалось прилагать усилий по контролю всего. Без снабжения оружием и важными ресурсами легионеры не могли эффективно осуществлять надзор за прилегающими народами, но при этом не нуждались в постоянном контроле. Ограниченная автономия в условиях нахождения в условно недружественной среде автоматически обеспечивала лояльность. Очевидное сходство, если учесть реально агрессивную среду астральных планет. Другой грек дал имя темной стороне денежных отношений. Хрематистика – термин, которым Аристотель обозначал науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество, где богатство выступало, как самоцель, болезненной сверхзадачей с фанатичным поклонением прибыли. Тупиковый путь цивилизаций, которые считают, что чистый воздух и вода экономически невыгодны, забывая про конечность природных ресурсов, при неправильном их использовании. Почти все корпорации помнили свои корни и последствия опасной политики приравнивания денег к товару. Уж ионы точно. До сих пор альфа, бета, гамма и черт пойми какое излучение не позволяло кристаллоидам вылечить от прошлых ошибок родной мир. Только время могло сгладить последствия неразумных действий. Поэтому финансовая система корпорации раздержалась только на производственных ресурсах. Три кита экономики – биологическое сырье фермерских планет, транспортные и биологические свойства астрый космический флот. Экспедиционный корпус был гарантом стабильности системы и не участвовал в экономических расчетах. Зато его хозяева держали железной хваткой за горло всех разумных, не из любви к власти, а из соображения стабильности системы и ее разумной эволюции. Но никто не запрещал одному хитрому кристаллоиду превращать честно полученные виртуальные деньги в реальные роскошные космические станции для своих родственников. Поэтому Красн с удовольствием поддерживал начинание Ивана Павловича Карова с его семейным синдикатом. Как показывала практика, работа с землянином была финансово успешной. «Ну что, кто первый со мной пойдет печень прокачивать?» Кровожадно усмехнулся я, оглядев бледных и изможденных товарищей по оружию. «Ты же знаешь ответ. Все пойдем. У тебя разветвитель не расплавился», — обреченно выдохнул Макс. «Да ладно, еще парочка улучшений осталось. Вон рефлексы легли хорошо, тепловизионное восприятие вообще проглотили не поморщившись. Подумаешь, с кристаллическим чутьем вышла заминка. Небольшой дискомфорт, малая плата за такое сокровище. Старался поддержать в первую очередь я себя. Ну, с легкими было действительно больно, но по-другому никак было. И да, у меня запасной разветвитель есть. Больно, да мы чуть не сдохли все. Возмутился обычно молчаливый Эрл. Хватит ныть, вкололи регенератор. Полчаса на отдых. Потом пойдем поедим и продолжим процедуры. Прервал споры тигр. А ты, постарайся сделать последние мутации менее экстремальными. Я уточнял у змея его опыт. Переводчик выдал заклинание по призыву дождя, или вызову злого духа. А потом он сказал, что было терпимо и загадочно улыбнулся. Это было эпично. Все, что могу сказать в свою защиту. С остальными индейцами было легче. Оправдался я. У них через слово переводчик срабатывал. Правда, о дожде там мало что говорилось. Но я их не виню. Люди вообще редко склонны выражать благодарность нормальным образом. Прям как дети. В любом случае, пока мы не вытерпим все живодерские опыты, мы не избавимся от вшитых датчиков. Подвел черту рысь. И не выполним задание от научного корпуса. Поэтому жрем, справляем все естественные нужды и страдаем дальше. Лучше не скажешь, куратор. Золотые слова. Поддержал я Сергея. По итогу трех дней мучения, проклятие и продвижение научного прогресса мы сравнялись с рейдерами Луны по мутациям. 1. Эхолокация. 2. Независимый нервно-мышечный рефлекс. 3. Тепловизионное восприятие. 4. Реактивная импульсная регенерация. 5. Кристаллическое чутье. 6. Усиление легких. 7. Усиление печени. 8. Нейтрализация астры. Правда, легионеры имели другой вид регенерации, импульсную. Но в целом первый этап из 10 нарезанных мы выполнили. Осталось только нормально ассимилировать полученное, повести пробные испытания, сбалансировать при необходимости ядром, опять проверить в тепличных условиях, обкатать в условиях нормального астрального фона, доказать эффективность в бою внутри периметра и вне его, при этом не помирев. Иначе ценные данные из записывающего модуля пропадут. И хорошо, если внутри 100-километровой зоны. Но для столь опытных рейдеров такая возможность даже не рассматривалась. Поэтому забирать черный ящик пришлось бы из-за периметра. И скорее всего нам. 10-м пунктом являлось повторение всех процедур с другим астронавтом. С одним сложным условием. Его титры и адаптация должны быть максимально низкими. И все это за один рейд. Хотя с другой стороны это понятие для нас меняет свое значение, становясь как минимум на треть длиннее. Поэтому корпорация сказала сделать, мы ответили есть. И работать и еще раз работать. Особенно с открытыми базами по всем кандидатам и вассалам. Это же бесконечный источник для творчества моим любимым модулем. Пока я изображаю подопытного, ядро прокачает данные по модификациям. Нужен массовый продукт, и я его дам. При такой мотивации меня сложно остановить. Глава 31. Важные долги. Обновленная группа «Легионер» творила чудеса. Нормативы выполнялись быстро и четко. Можно сказать, ничего не могло помешать нашей хорошо отлаженной машине. Кристаллическое чутье сигнализировало о наличии астры в радиусе полукилометра. Даже крошечные кристаллики не оставались пропущенными. Мы их использовали для организации мест силы, формируя закладки, способные притягивать мелочь. В общем, создавали грибницы. Относительно малый радиус, по отношению к первоначальному, был обусловлен балансировкой. Искусственное ограничение кристаллического чутья было необходимо для оптимизации работы всех органов чувств. Основной упор был сделан на безопасность. Поэтому рефлексы, эхолокация, тепловизионное зрение и регенерация были разогнаны на максимум, что обитатели за периметром прекрасно чувствовали и старались избегать с нами встречи. Поэтому охота велась на адаптировавшееся зверье с родной планеты. Он был довольно обширным. За неделю мы установили 10 модулей для снятия биологических данных. Вторую потратили на извлечение. Обошлись без жертв с обеих сторон. Но, к сожалению, ничего нового не обнаружили. Все те же имеющиеся у нас в наличии мутации, с учетом специфики каждой особи, с локальными изменениями, но без кардинальных отличий. Третья неделя после отражения десанта роботов тянулась медленно. Легионеры в целом и я в частности страдали от болей. Никогда не имел камней в почках, но по отзывам тигра, процедура чистки организма от астры схожа с этим недугом. Образцы мы бережно собирали и сдавали для изучения в центр резервирования астры. Мои родственники успешно проходили курс молодого бойца. Модификация развития была скопирована с меня, но с существенными изменениями. Но даже так, прадеду и прабабке было нелегко. Приходилось тратить в два раза больше химии. К счастью, я был обеспеченным рейдером. Мог позволить развивать дорогих мне людей по высшему разряду. тем более такой подход окупится старицей. Краткий трехдневный отдых, именно столько теперь нужно было организму для полной очистки, я потратил на свидание с семьей. Особенно много времени провел с отцом. Он успел организовать оповещение 20 необходимых специалистов и получить предварительное согласие 13. Могло быть и больше, но жесткие условия по секретности не всем пришлись по вкусу. В основном отказывались молодые. Неудивительно, для них открыт целый мир. Игриф секретно ставил крест на заграничных путешествиях, передал отцу заказанные цацки для друзей и финансовый счет нашего прапорщика. Рысь был доволен. Его семейство любило красиво жить, и все девочки обожали папу. Постоянно капали награды за мои коктейли. Из 8, надеюсь, базовых навыков для землян удалось подготовить для жаждущих масс еще 2. Кроме регенерации кристаллического чутья, добавились тепловизионное зрение и усиление печени. Остальные не давались. Необходимо было провести больше контролируемых мутаций для анализа. Естественно, китайские коллеги тут же оптимизировали процесс изготовления. Получили свои бонусы, но никого из нас это не спасло от поражения. Наконец выстрелил японец. Основательная и явно незаконченная работа по сравнительному анализу генетических маркеров биологических рас Галактического Союза была построена на полученных данных от наших рейдерских групп, в смысле легионеров и драконов. Самураи безбожно вкалывали. Я мельком посмотрел их статистику. Мы рядом не стояли по количеству добытой астры, а все финансы и лояльность уходили научному работнику. И теперь они точно окупят все вложения. Ведь я первый приобрел таблицу соответствия. Поторопился. Следом поступила задача проверить в деле. Еще бы. После наших зверств любой астронавт добавлял в титре одну ступень. Адаптация же могла вырасти на 3 позиции. За это Красн получил от атлантов чуть ли не орден. Ну, медаль точно. До этого такими успехами могли похвастаться только враны и врилы, повышая показатели после закрепления мутаций. Правда, адаптация у них приобретала минусовые значения. Наоборот, противостояла всем изменениям организма, откатывая их. При невозможности справляться с давлением астронавт отправлялся первым рейсом на пункт реконструкции. У людей было преимущество в этом вопросе. Они способны работать адаптацией, как на изменения, так и на сопротивление, без смертельных последствий. Но закрепить полученное были до недавнего времени не способны, в отличие от большинства рас. Только потом у некоторых смельчаков появлялись проблемы с синхронизацией работы систем организма. Ведь мутации отражались в паразите ШАС, а его изменения не откатывались для большинства рас. Поэтому для каждой корпорации существовала ограничительная программа для ядра, которая жестко пресекала постороннее мутации, вплоть до остановки жизнедеятельности. Но всегда находились экспериментаторы. Одного из них нам поручили перепрошить. Гарн по прозвищу Молни, любимчик командующего штурмовиков, до недавнего времени был в десятке лучших своего вида. За счет развитой интуиции умел внедрять положительные изменения в свой организм. Естественно, большинство были нерегламентированы, но все обходилось успешно, пока чуйка не подвела героя. Модернизация выделительной и иммунной систем разбалансировала отлаженный организм Гарна, и теперь только жесточайшие ограничения ядра позволяли ему работать на 40% своего потенциала. Я по традиции вживил в него измерительный комплекс и оставил их наедине с базовыми заданиями по снабжению. Раз в неделю я его навещал, снимал показания для обработки и менял цели. Таким образом изучал работу поврежденных систем, начал с 10-километровой безопасной зоны, потом направил до 60-го километра, позже расширил ареал работ до 90-го. Хотелось бы отправить его и за безопасный периметр, только показатели дали ясно понять, что медведь не вывезет нагрузки. По пришествию месяца, имея данные от японских друзей, я решил рискнуть. Да, Гарнов в списке соответствия не было, от этого задача становилась еще интереснее. Так, трепещи несчастный, сегодня мы начнем опыты. Сначала пойдем легким путем, попробуем просто откатить полученные повреждения систем, разъяснял фронт задач для Гарна. От тебя требуется только дисциплина. Возможно, будет больно, точно не знаю, но еле что, придется потерпеть, боец. У меня плохое предчувствие, попытался возразить Молни. У меня тоже, а куда деваться, успокоил жертву я, вводя коктейль на основе генетических маркеров вранов. Перевод аминокислот для Гарнов сделал самостоятельно. Процент успеха равен 40%. А что будет, если не получится? Робко спросил отважный штурмовик. Ничего нового для нас. Надеюсь, ты внимательно изучал местные красоты. А то после штурма у меня провалы в памяти. Усмехнулся я. Понятно. Я готов. Даю согласие на процедуры. Осознаю последствия и не имею претензий. Озвучил необходимую формулу Молни. Очень приятно твое доверие. Но командующий уже заполнил соответствующий циркуляр. Обрадовал медведя. Но спасибо, я оценил. Инъекция ожидаемо не сработала, и выстрел в сердце не дал усложнить жизнь брату по оружию. После третьего перерождения, мы отработали методику работы. Пользуясь интуицией Гарнов, удалось добиться отката по иммунной системе, что сразу повысило балансировку организма. Качественный скачок в 20%. Как ни странно, помогли гены атлантов. Иммунитет к излучениям преобразовался по генетическим маркерам Гарнов в сопротивление деструктивному воздействию. Причем отработав, исчез из организма. Таким же способом я прошелся по выделительной системе, только эффект был уже снижен. 10-процентный прирост возможностей. На все это ушла неделя. Вторая началась с очередных неудач. Две попытки внедрения более гибкой системы иммунитета на основе астрореев провалились. Естественно, пациент об этом узнал самым радикальным образом. Итого 5 фрагов на мне. Неприятно. Спасли крысиные гены. После тщательного генетического просчета, заказанного у японского коллеги, мы совместно вывели ядреный коктейль на основе 3 рас. Диры, крысы, давали невосприимчивость к ядам. Способность была специально урезана с помощью генов тех же врилов и вранов, ящерицы и хамелеоны. Они блокировали естественные процессы защиты, а потом прерывали лавинообразный процесс изменения пищеварительной, выделительной и иммунных систем, вкупе с усилением печени и почек. Судя по повторным предварительным расчетам сводной международной комиссии в составе Целиня, китайский массовик, генетик, меня, поклонника живодерских методов исследования Инабунаги, позывной генетика из страны восходящего солнца, вероятность успеха была в районе 65%. На что Красн сказал, что мы психи, махнул рукой и продолжил ковыряться с нашими анализами, полученными после чистки организма от астры. Получив предварительное согласие научного руководителя, мы приступили к работе. Состав получился многокомпонентный, 8 инъекций, и успех зависел от своевременности их использования. Над несчастным Гарном сгрудилось 3 безумных ученых, по этому случаю я заставил рысь всех привести к нам. Ну, что коллеги, каждый помнит свою задачу, уточнил я перед стартом. Да, мы активируем ограничения, я отвечаю за вранов, отчитался Целинь, японец просто кивнул. На нем были гены врилов, и финальная остановка процесса. Я направляю мутации по ключевым пунктам. Повторил для всех свою задачу. Пациент, как предчувствие, в целом положительное, только очень страшно. Честно сознался Молни. Поэтому закусил капу и терпеть боец. Ты еще всем нос утрешь. Подбодрил его рысь. Сегодня ему досталась честь добивать подопытного в случае неудачи. А то все сам, да сам. Скоро пробы ставить нигде будет, а это только первая ласточка. Надо будет внести должность штатного экзекутора. Легионерам тоже не очень нравится заниматься такой работой. Ну, как говорил знаменитый космонавт. Поехали. Немного театрально, но достаточно уверенно заявил я, применяя первый компонент. Дальше мы все впятером прошлись по краю. Интуиция медведя не подвела. Все прошло успешно. Для него и рыси. Китайцу пришлось колоть спиды, чтобы он успел отработать 3 дополнительных маркера, которых мы не смогли учесть в расчетах. Его потом откачивал рысь, успел ввести регенератор и восстановитель. Поэтому Целинь отделался легким испугом. Потом история повторилась с японским упрямцем. На его долю пришлось 5 дополнительных действий. Поэтому на финальной части мне пришлось активно ему помогать, и потом откачивать. Последствия отката у Набунаги были куда серьезнее. Выяснилось, что они до сих пор не внедрили наши мутации. Упрямцы хотели использовать свои наработки, но видя, что я чувствую себя огурцом после сложнейшей работы, сдались и задержались еще на 3 дня. В результате Гарн был вновь свободен от ограничений. Даже нашлись ресурсы для работы тактического и разведывательного модулей. Контракт с Гарнами закрыт. Йон светится от счастья, мол, не прыгает от радости, а мы от осознания собственной значимости. Пока Йон не спустил нас на землю, сообщив, что подобное уже проводилось, не в массовом порядке и было признано неэффективным. как и наша процедура, но награду мы получим. Заодно опробировали методику рекомбинации японца в деле. Я ему еще посоветовал найти математиков в команду, настоящего, а не таких пародий, как мы с ним. Тогда его разработка засияет новыми красками. Отдыхая в очередной раз в баре «Сама», мы отметили его ребрендинг. Заведение явно увеличилось по квадратуре и обогатило меню. «Сом, я смотрю, вы растете?» – спросил Рысь. «Ёп, конечно, новые мутации помогли. Теперь, бля, я за периметр могу ходить. Недолго, правда, но, камешки собрать удается». Счастливо улыбнулся бармен. «И недорого обошлись модификации. Мы прям как Индисит. Меняем жизнь к лучшему», – улыбнулся Макс. «Нет, скорее как военный коммунизм. Выгребаем у кулаков излишки», – мрачно пошутил я, в очередной раз убедившись в умении изобретать велосипед. «Что так нерадостно? Это же твоя заслуга», – не успокаивался Глен. «Так-то да, но сильно доработанная китайцами, облагороженная японцами в красивой обертке от научного руководителя Йона, не стал отрицать очевидного. На самом деле я расстроился по другому поводу. Выделенная нами астра оказалась практически идентичной по составу жидкости реев. Коренные кошаки, оказывается, давно приспособились к астральному фону и концентрируют его в организме, потом выводя естественным образом. Получившееся сырье, в отличие от переработанного путем утилизации местного зверья, имеет более длительный срок жизни – целая неделя, что существенно увеличивает возможности производства. Нетрудно догадаться, что все произведенное кошаками принадлежит фрионам, ведь реи их вассалы. Так что я в очередной раз повторил имеющийся результат. Неделя хранения сырья – это очень хорошая новость для атлантов. Правда, есть и минусы. Сырье, получаемое людьми, не взаимодействует ни с какими другими астральными жидкостями. Кристаллы тоже не подпитывает. Это снижает его ценность. Можно использовать исключительно для создания транспортных кристаллов. Недельный срок жизни увеличивает размер итогового изделия, но нет преимущества перед сырьем реев. Вторым и главным минусом является трудность внедрения. Подготовка одного человека займет до 3 дней. Хорошо, я могу проводить до 4 процедур. И это явно не та динамика, способная составить конкуренцию реям. Пока не решится проблема массовости процесса, не стоит даже надеяться на положительный ответ от атлантов. Так что астральное сопротивление оставалось эксклюзивным товаром. Со временем и это решится. Но серьезных планов на этом не построишь. Корпорации считают прибыли варианты. Реи в плане экономических вложений на голову выше по своим возможностям. Из тяжелых дум меня вырвал Эрл. Ты обещал отнести мастеру материал для наших топоров. Помнишь, ты клешни Скорпиона у себя с месяц назад припрятал, когда мы взяли контакты мастера у Сайка, напомнил снайпера Долги Луны. Это когда было? До штурма? Спросил у него я. Точно, тебе с десяток раз пришлось слетать на возрождение, опомнился товарищ. Да, ладно, пойдем в инвентаре посмотрим, скорее всего там лежат, и контакты еще раз спрошу, несложно. Но открыв хранилище, первое, на что я посмотрел, был контейнер с астрой. Она лежала рядом с искомыми клешнями и призывно излучала нейтральный фон, ровно и, судя по всему, долго, потому что успела пропитать ящик своими эманациями. Тут я и припомнил, что так и не отправил на исследование образцы Сайка. Ткани и жидкости внутренних органов должны были испортиться, но остались в норме. Значит, излучение родной астры их поддержало. Молча передав Эрлу материал для оружия и данные мастера, я сгреб все образцы. «Мне нужно такое же лезвие, как у моего нынешнего топора», — сообщил свои требования в быстро удаляющуюся спину снайпера. «Ага», — донес до меня ветер, — «ведь платили за переделку рейдеры Луны. Эрл лично вырвал с мясом у них этот пункт в контракте. Ноги несли меня в портальный центр. Заказал переговоры с Йоном. Разговор будет непростым. Думаю, отхвачу за несвоевременность доклада. Красн, привет. Тут такое дело. Начал я немного нервно. Я тебе принес новые материалы для исследования. Так отправляй почтой. В первый раз, что ли?» — настороженно ответил кристаллоид. «Понимаешь, тут на месте надо исследовать. Это материалы месячной давности». Начал немного раскрывать суть проблемы. «И крайне нежелательно их удалять от естественной среды. Ты так просишь меня прибыть в командировку к вам, правильно?» — уточнил Йон. «Приятно общаться с умным разумным, а еще с мудрым мудрецом. Ты уверен в необходимости моего присутствия?» — в последний раз уточнил кристаллоид, судя по серьезному тону. «Да, я жду тебя у директора полиса. развеял все сомнения пришельца. Аудиенцию у первого лица мне предоставили быстро. Он только глянул на материал и услышал дату его сбора. Больше ничего не понадобилось. Вместе с Красным прибыл еще один атлант, глава отделения вербовки на земле. Значит, мой намек был понят правильно. Ты понимаешь, что я потерял 3 недели исследований? Орал на меня хладнокровный Йон. Ладно, 2. Мне бы уже изменили статус. Это упущенная прибыль. Успокойтесь, пожалуйста, вы ничего не упустили. Мы бы не стали выбрасывать такую информацию столь рано. Тем более, что мы не сможем пока составить конкуренцию фрионам на этом поле. Даже с учетом сроков консервации. Защитил меня глава земного отделения. И мы выплатим вам компенсацию, уважаемый Красн. Ты стал слишком жадным. Я вообще-то герой обороны. У меня боевые травмы. Мог вообще не вспомнить про это. Уже смелее оправдался я. Прощен. И я не жадный. Я хороший семьянин и рачительный хозяин, парировал научный руководитель. Я так понимаю, в условиях астрального фона жидкость хранится как минимум месяц. Совсем без потерь, 5% от первоначального объема. Плюс биологические материалы, находящиеся рядом, тоже не потеряли свежесть. Возможно, жидкость работает как консервант, поэтому не взаимодействует с биологически активной жидкой астрой. Выдал предварительные выводы. То есть мы, люди, в очередной раз создали яд для планеты. Талант. Нет, вы, люди, создали себе бедующие. Теперь совет корпорации не сможет смотреть отстраненно, как вы губите свою планету. Теперь вы ценный ресурс, вмешался директор полиса. А еще вы будете вынуждены вместе с корпорацией Атлант возмещать биологический баланс Мирании. Продолжил радовать меня Йон. И сделать вы это сможете, только приняв вас Салитит. И из 8 возможных кандидатов, скорее всего, право на это получим мы. Ведь Атланты единственные, кто активно работает с людьми. Остальные вас недолюбливали. Не отстал от кристаллоида глава земного отделения вербовки. Ведь вы губили главное достояние любой расы – экосистему. Теперь для полноценного биологического обмена вам придется будет привести в порядок Землю. С нашей помощью. Уставом это не запрещено. Даже поощряется. Но для кандидатов редко кто идет на это. Тем более после всего 3 десятка лет сотрудничества. Хотя бы с ртутью разберемся и пустыни уменьшим. Восстановим леса Амазонки и пару сотен биологических видов. Ворчливо выдал программу минимум кристаллоид. А ты думал, мы не работаем на перспективу? Я ошарашенно крутил головой. Слишком много информации. Нужно взять себя в руки. И сделать вид, что от меня что-то зависит. И что я могу сделать для этого? Можно по пунктам. Спросил я, зачарованно глядя на довольных разумных. Наверное, котики – это универсальное понятие. Ведь именно довольными котами выглядели 3 абсолютно непохожих на них существа. Хорошо, записывай. По пунктам. Он всего 1. Обрадовал глава отделения. Ты можешь просить все, а с этим можно работать. Радостно ответил я, присоединяясь к флеш-мобу довольный котик.